Глава 23. Сердце Гора раздулось, словно шар, заполненный белым огнем, и совсем перестало биться. Он больше не сопротивлялся. Черный мазут поглотил его, как удав поглощает кролика. Я подумал, что его сердце подобно маленькому солнцу, что если оно сейчас шарахнет во взрыве сверхновой звезды, мало не покажется не только мне, но и Горынычу. Что будет после этого, предсказать трудно. Скорее всего, мы с Горынычем оба будем сброшены с небес на землю. Энергетического якоря на Олимпе мы оба не оставили, как и Атемита. «Атемита, срочно вали отсюда! Сердце Гора сейчас взорвется!» — отписал я ей через чат. «Марк, а ты?» «Своего старика не брошу». «В таком случае я...» Дочитать ответ Атемиты я не успел, потому что сердце Гора в самом деле вспыхнуло. А затем текучий поток белого света устремился из сердца, сначала прорвавшись в легкие дракона, а потом в его горло. Словно горящая керосин-кислородная смесь, рвущаяся из ракетного сопла, белый световой поток прожег липкую мазутную жижу и полился из горовой пасти. От такого выплеска мазутного дракона разорвало на ошметки. Горыныч явно не ожидал, что в один миг останется без транспортного средства. Он оказался в состоянии свободного падения, не успев сменить расслабленную позу. Видимо, сидел нога на ногу, откинувшись на спинку кресла, когда кресло исчезло вместе с его мазутным драконом. Гор попытался поджечь Горыныча остатками светового импульса. Но тот успел исчезнуть в портальном пробое экстренной эвакуации. «Свинтил, гаденыш!» — констатировал Гор, как ни в чем не бывало. «Гор, какого черта? Это что сейчас было?» «Что, напугался?» — морду дракона перекосило в самодовольной усмешке. «Саечка за испуг!» «Еще бы не напугался! Я думал, ты сейчас шарахнешь от взрыва сверхновой!» «Ну, это ты, парень, перебрал!» — снисходительно сообщил Гор. До энергии полноценной звезды я пока не дотягиваю. Пока? Чё ты напрягся? Это старый охотничий способ. Я так охотился на хтонических тварей. Они, между прочим, достигали размера с планету. Да ладно. Не то чтобы я не поверил, но мне захотелось вытащить из старика подробности. Ты чуть ласты не склеил. «Ты, парень, шершавая с продолговатым, не путай!» — возмутился Гор, слегка задетый моим недоверием. «Сказал же, такой способ. Прикидываешься мертвеньким и позволяешь себя проглотить. Считай, охота на живца». «Какой ты нафиг живец, если прикинулся мертвеньким?» «Парень, не занудствуй!» — сморщился Гор. «Ты все прекрасно понял. Даешь себя проглотить, а потом прорываешься наружу из желудка гадкой твари». «Понял я, понял. Смотрел фантастическое кино про чужого». «Сам ты фантастический», — огрызнулся Гор, начиная впадать в привычное старческое брюзжание. «Ребята, не ссорьтесь», — к разговору подключилась подлетевшая на пепле Атемита. «Гор нас однозначно спас. И меня сейчас очень интересует, где Горыныч раздобыл такого жуткого дракона. Мой пепел с ним не справился бы. И вообще никто другой не справился бы. Вдруг у Горыныча еще такие есть?» «Нет у него больше таких», — авторитетно заявил Гор. «Разве только он отрежет себе последнюю голову?» «Ты хочешь сказать, он создал дракона из той маленькой головы, что я ему отстрелил? Она же разлетелась на ошметке». «Тем не менее, ошметки он не выкинул», — сказал Гор и рассмеялся. «Хотя дракон, надо признать, получился довольно ущербный. Как будто из дерьма слепили. Тьфу! Даже вспоминать противно». «Слушай, Гор, это все здорово, но меня поражает твоя осведомленность. Откуда ты знаешь, что Горыныч творит драконов из своих голов?» «Ты сам рассказывал, парень. Забыл, что ли?» — Старик ловко изобразил на морде полнейшее простодушие. «Ладно. Понимая, что давить на горы бесполезно, я сменил тему. Ты молодчина. Мы победили, можем возвращаться». Вернувшись на арену, посадил Гора на обычной парковке уже из принципа. Как выяснилось, мне полагается отдельное место для «very important person» из топ-1000. Но, скажем, Атемита такой привилегии не имеет. А мне приятнее парковаться рядом с ней, нежели со всякими жуками, горынычами и прочей элитой, от которой я ничего хорошего не видел. Появление Гора на общей парковке вызвало немалый переполох. Из последнего сражения с мазутным драконом он вышел не просто омолодевшим и оселевшим. На этот раз он преобразился, как сказочный Иванушка, побывавший в трех котлах. Мазутник растворил всю его старую чешую, и вместо нее отросла новая, сверкающая золотом. На Гора даже трудно смотреть, не прищуриваясь. Слепит, словно солнце, в ясный день. Сам он внушительно раздался в плечах, стал крупнее, мощнее, мускулистее. Назвать его стариком язык не поворачивается. Какой тут к лешему старик? Он на парковке занимает 2,5 места. И это 2,5 места сверкания, мощи и драконьего пафоса. Даже пепел Атемиты, стоя рядом с ним, тушуется, как школьник рядом с завучем. Гор не только превзошел премиум-категорию в драконьей классификации грузовых транспортных средств, Гор, походу, вообще вне категории. Он выглядит, как какой-то драконий царь царей. Что самое поразительное, другие драконы его именно так и воспринимают. А они, на моей памяти, не были замечены в склонности признавать чье-либо лидерство. Драконы – существа самодостаточные и горделивые. Впервые вижу, чтоб они перед кем-то склоняли головы. Боги, завсегдатаи арены, высыпали на парковку, чтобы поглазеть на Гора. Шок и трепет, фактически. Я и сам в шоке. Хоть я привык, что время от времени Гор слегка молодеет. Но на этот раз произошло полное преображение. Это не то жалкое существо, купленное мною за 6500 кворков. Вообще ничего общего, кроме вселенского презрения ко всему бескрылому двуногому. Я решил не выходить из кабины. Количество завистников, боюсь, только что скакануло на порядок. Ограничился перепиской через чат с новичками. Мне сообщили, что в водном мире и на кочерышке ситуация под контролем. Мой жрец выжил, подлечился и вернулся к несению караульной службы. А значит, возвращаться на трибуны не обязательно. Без меня справятся. Я отправился на Рублевку. Надо узнать, как идут дела у торгового центра. Он сейчас мой главный генератор прибыли. На арене ценой решения проблемы являются даже не миллионы, а десятки миллионов. Счет надо пополнять ударными темпами. Когда прилетел на Рублевку, остро осознал относительность того, что называют оказаться в центре внимания. По сравнению с Рублевкой, реакцию верхнего яруса Олимпа можно смело назвать сдержанной. Парковка перед торговым центром резко начала заполняться зеваками. Не прошло и 3 минут, как Гора облепили репортеры. Продать за любые деньги и обменять на любые артефакты. Личку мне забило сообщениями от каких-то совершенно незнакомых богов с просьбами и требованиями продать за любые деньги и обменять на любые артефакты. Рублевка, она и есть Рублевка. Здесь считают, что все продается и все покупается. Лишь вопрос цены. Морщась от беспардонных обращений, кое-как пробился ко входу в торговый центр, где меня уже поджидали Бар и Бэк. «Марк, это что?» – пораженно спросил Бар. «Не что, а кто. Это Гор. Где это ты его так оттюнинговал?» «Фигня вопрос. Для тюнинга всего-навсего понадобилась голова бога из топ-1000. Там у одного как раз была лишняя». «Да. Умеешь ты удивить». Бар слегка потряс головой. «Ты только посмотри, сколько народу сбежалось». «Марк, ты теперь почаще сюда прилетай», — предложил Бэк с улыбкой. «На твоего Гора будет сбегаться публика со всей Рублевки. Ты нам посещаемость торгового центра поднимешь как бы не в разы». «Точно!» — энергично закивал Бар. А еще лучше оставляй его здесь на ночевку. Или даже так. Мы для Гора перед входом установим помост. С помоста его будет хорошо видно издалека. Он будет нашим талисманом. Не-не, ребята. Я даже руками замахал. Идея, конечно, перспективная. Но не надо давать Гору повода для самовозвеличивания. У него и так характер хуже, чем у короля эстрады Киркорова. Не хватало еще сделать из него звезду Рубтюба. Жаль, но ничего. На самом деле грех жаловаться. Пойдем, Марк, покажем тебе обновленный торговый центр. Бар с Беком повели меня смотреть, и я, должен признать, посмотреть есть на что. Главный зал увеличен чуть ли не вдвое. В левой части выставлены драконы, в правой части – виверны. Все высшего качества. Наш торговый центр теперь считается элитным даже по рублевским меркам. Ценники соответствующие. Слово «скромность» здесь столь же неуместно, как ходить в трусах в общественной бане. Как и планировалось, для духов выделен отдельный зал под биржу трудоустройства. Мобильные помощники зарекомендовали себя с лучшей стороны. Теперь каждый уважающий себя рублевский житель считает своим долгом нанять такого помощника. А кто-то нанимает и не одного. Статус требует понтов. Я сам видел, как один рублевский бог прохаживался по залу с двумя духами, желая присмотреть третьего. Одним словом, я впечатлен. Суточный оборот нашего торгового центра позволяет смотреть в будущее с оптимизмом. Я уже начинаю прикидывать, какие божественные артефакты прикуплю в следующий раз на арене. В непрерывном валу личных сообщений одно умудрилось пробиться в канал внутреннего взора. Вам пришло сообщение от Бога из топ-1000 с пометкой «Особо важно», — оповестила система. Чертыхаясь, я перевел внимание. Сейчас не поленюсь и отвечу этому настырному Богу, чтоб шел туда, куда Макар телят не водил. Но, увидев имя Бога, сразу остыл. Видеосообщение пришло от Горыныча. Понимая, что ничего, кроме очередной пакости от противного рептилоида ждать не следует, топнул на иконку видео. Горыныч восседает на каком-то троне в мрачном зале. «Ну что, человечишка, на этот раз ты меня достал», — с угрозой сообщил он. «Я предупреждал, что буду забирать у тебя тех, кто дорог. Ты не внял». Горыныч поднялся с трона и подошел к каменной плите. На плите я увидел прикованную цепями распластанную Лулу. Мерзкий рептилоид схватил ее за волосы и приподнял голову, чтобы я получше рассмотрел. Но я и так уже все рассмотрел. Я думал, Ящ попробует навредить Белкиной или моему сыну, но он нашел жертву поближе. «Она в отключке сейчас!» Рептилоид небрежно отпустил голову, и та безвольно упала, ударившись о камень плиты. «Но скоро придет в себя. Тогда я начну отрезать ее части тела. Думаешь, для Бога это ерунда?» «Нет, человечишка, не ерунда. Чтобы она не смогла регенерировать, места ампутации я буду заливать свинцом. Поверь, это очень неприятно и очень больно». Я заскрежетал зубами. Бар и Бек, увидев мою реакцию, встревожились. Но мне сейчас не до них. «Для начала отрублю кисть левой руки», — продолжил Горыныч. «А потом отрублю до локтя. А потом буду отрубать что-то еще каждый день. Или даже чаще. Я буду присылать тебе видеоотчеты, человечишка. Ты все увидишь своими глазами». «Что тебе от меня нужно, скотина?» — произнес я сквозь зубы, забыв, что Горыныч меня не слышит, что я обращаюсь к видеоизображению. «Ты, наверное, сейчас задаешься вопросом, человечишка. Зачем я все это делаю?» Горыныч злобно ухмыльнулся. «Думаешь, просто для того, чтобы тебя позлить? Я бы не стал отлавливать эту девку только ради этого. Так что ты сможешь получить свою девку обратно». Горыныч сделал драматическую паузу, будто злодей из оперетты. Я терпеливо ждал, что он потребует. Впустить его войска в кочерыжку, освободить для него континент в водном мире. Но он захотел другого. «В обмен на девку ты отдашь мне своего дракона!» Брюзжа слюной, проорал он. «Поверь, это будет хорошая сделка. Я гарантирую, что больше не встану у тебя на пути». Вообще-то Горыныч слегка переврал. Это я по жизни оказываюсь у него на пути. Но сути это не меняет. «Чуть позже пришлю тебе инструкции», — добавил он. «Если будешь вести себя хорошо, я повременю с отрубанием конечностей. Все, жди следующего сообщения». Видео прервалось. Я поднял взгляд на Бара и Бека. «Марк, что случилось? На тебе лица нет». «Горыныч похитил Лулу». «Вот те раз, Марк. Ты знаешь все, что в наших силах». «Я знаю, ребята». Не стал пересказывать парням подробности. Не сомневаюсь, они сделают все, что в их силах и даже больше. Но сейчас они ничем не смогут помочь. Вернулся в кабину, не обращая внимания на собравшуюся вокруг Гора толпу. «Пришло видео от Горыныча», — сказал я. «Знаю», — коротко, даже с какой-то линцой, — ответил Гор. «Видимо, следил за моими мыслями». «И что делать?» «Какая разница, что я думаю?» — ответил он вопросом на вопрос. «Значение имеет то, что думаешь ты». «Ты молодец, Гор», — сказал я едко. «Как всегда спихнул на меня проблему». «Ничего я на тебя не спихивал. Горыныч мне ультиматумов не выставлял. Что ты от меня ждешь?» «Как минимум совета. Ты знаешь больше, чем стараешься показать. Надо выручать Лулу. И не говори, что она тебе безразлична». «Не безразлична», — подтвердил дракон. «И самое простое — это пойти на сделку, предложенную Горынычем». «Ну нет, это абсурд. Как ты себе это представляешь?» «Элементарно. Я всего лишь транспортное средство. Факт собственности закреплен в системе. Также через систему ты совершишь переуступку прав». «Я сказал нет. Мне нужен совет, как выручить Лулу, а не совет, как удобнее продать друга». «Когда это, парень, мы с тобой подружились?» — жестко спросил Гор. «Не собираюсь с тобой спорить. Если помочь мне не можешь, катись отсюда ко всем чертям. Я прямо сейчас откажусь от права собственности, но без передачи прав другому лицу. Станешь вольным драконом». Гор промолчал. Наверное, решил, что я блефую. А я не блефую. Залез в систему, в имущественную вкладку, и в несколько кликов отказался от прав владения. «Все, ты свободен, как ветер в поле. Не думаю, что кто-то сможет тебя остановить, даже если захочет». «Ну и что ты наделал, дурень?» — ехидно спросил Гор. «Как ты теперь будешь Лулу выручать?» «Для начала выберу себе другого дракона. У меня их вон два десятка на витрине. Бар мне не откажет. Потом буду думать». «Ты же понимаешь, что Горынычу не нужен другой дракон. Ему нужен я». «Именно поэтому я тебя и освободил. Не кашляй, старичок, мне пора. У меня нет времени на пустые разговоры». Я решительно шагнул к портальному люку, чтобы выйти из кабины, но кабина не открылась. «Что за приколы, Гор? Выпусти меня». «И не подумаю. Я теперь не обязан тебе подчиняться». «Ты охренел?» «Успокойся, парень. Сядь, сядь», — я сказал. Впервые на моей памяти Гор заговорил со мной в приказном тоне. Ну, сам виноват. Своей рукой выписал ему вольную. Я пожал плечами и сел в водительское кресло. «Есть только один способ отбить Лулу», — начал он. «Для этого придется добраться до логова Горыныча». «Ты знаешь, где его логово?» «Знаю. Но так просто туда не пробиться. Надо пересечь так называемый железный пояс, скрепляющий галактики». значит, я его пересеку. Сам ты не сможешь. И даже я не смогу через него пройти. У тебя есть конкретное предложение? Я начал терять терпение. Мою вспышку Гор проигнорировал. Через железный пояс тебя сможет протащить только одна сила во Вселенной. Продолжил он. И эта сила, к счастью, находится в твоем распоряжении. Ты о чем вообще? Я об оловянной армии. Иди, договаривайся с генералом. Договариваться? А просто приказать я ему не смогу? Не в этот раз, парень. Генерал служит тебе добровольно. Он может послать тебя и на все четыре стороны. Имей это в виду. Я понял. Спасибо, старик. Спасибо, скажешь, когда Лулу вытащишь. На этот раз портальный люк открылся сразу. Я вернулся в торговый центр и поднялся на второй этаж, где расположен скромный кабинет генерала.